Ардан, выйдя из машины, открыл водительскую дверь и, не заботясь о том, чтобы запереть за собой створки, вытащил обмякшее тело водителя и, неся ее вместе с посохом на руках, грязную и окровавленную, сам, тоже в грязи, своей и чужой крови, захромал в сторону бара. Когда он подошел, то ему уже открыли двери охранники и, сгрудившись вокруг так, чтобы их не было особо заметно, повели в сторону Эркара, ждавшего около дверей, ведущих в отдельный зал. Раньше Арди полагал, что тот существовали ради того, чтобы отдельные компании могли провести время без лишних глаз, а теперь был в этом убежден, но уже с совсем иной семантикой. Проходя мимо сцены, они на мгновение пересеклись взглядом с Тесс, которая как раз заканчивала свой двухчасовой концерт. Спящие духи, прошло ведь совсем немного времени. Оказалось, будто минуло несколько ночей. Вместе с охранниками и Аркаром они прошли внутрь отдельной комнаты. Здесь, по центру, стоял вытянутый стол с закругленными краями. С трех сторон тот был обставлен зелеными, кожаными диванами, а на стенах висели всякие рога, головы зверей, несколько старых топоров и прочие атрибуты орочьего сообщества. «Клади ее на стол», — распорядился Аркар и повернулся к охране. «Приведите сюда Тесс и несите теплую воду, мыло, нитки, тряпки и бухло виски крепкий, короче». Бугаи молча кивнули. «Два пузыря бутылки, табишта», — крикнул им вдогонку Полуэрк. Ардан, в это время, скинув со стола солонки, несколько тарелок и пепельницы, уложил на него Лизу, а сам плюхнулся на диван. Тяжело дыша, обливаясь потом, он расстегнул воротник изодранной рубашки и попытался отдышаться. Получалось не очень, еще и боль в ноге и простреленном боку. «Как сам?» – спросил Аркар, попутно оценивая состояние Лизы. Ардан промолчал. Он вообще не был уверен, что собирается задерживаться здесь дольше, чем. «Что тебе, Аркар?» – весьма недовольно спросила Тесс, заходя в комнату. «У меня еще две песни. Перебьются они без твоих песен». Тесс, Аркар, немного бесцеремонно подхватив девушку под локоть, подвел ту к столу, а затем выхватил из рук Верзил принесенные ими предметы. «Следите, чтобы сюда никто не вошел, и это пусть группа играет от души громко, табишта». Охранники, все так же молча, кивнули и вышли за двери. «Еще раз, Аркар, что ты? Ты ведь училась несколько курсов на Коновала, ты хотел сказать, на хирурга?» Нахмурилась певица. В роскошном, зеленом платье в пол, с высокой прической, украшенной сияющей диадемой и в белых, шелковых перчатках по самый локоть. Она выглядела здесь так же неуместно, как Арди. Сложно было подобрать нужное сравнение. Всего полтора года, Аркара, последние 6 месяцев я работаю закройщицей у госпожи Окладовой. Сойдет, орк поставил на стол бутылку, нитки и прочее, что притащили охранники. Помоги ей, Тесс. Пожалуйста, я предупреждала, Аркар, что не собираюсь принимать участие в ваших делах, сощурилась певица. Это было абсолютно легальное, весьма травтровальное и тривиль простое, в общем-то, дельце, развел руками Аркар. Он собирался сказать что-то еще, но Лиза застонала. Вечные ангелы, Аркар, воскликнула Тесс, она же сейчас кровью истечет. А я о чем, поддакнул Полуэрк. Тесс что-то прошипела и, без помощи рук, скинув с ног туфли на высоченных шпильках, подошла к столу. Легко откупорив бутылку виски и стянув перчатки, она омыла руки алкоголем, а затем ножницами аккуратно срезала лоскуты ткани на плече. «Пулевое», — констатировала Тесс, — «сквозное, пули нет». После чего, вооружившись иголкой и нитками, опять же, смоченными в виски, принялась зашивать рану. Ардан, памятуя о произошедшем в степи, кое-как поднялся на ноги и, подойдя к Лизе, взял со стола чайную ложку и собирался уже положить той между зубов. «Как? Ты что делаешь, дурень?» — чуть ли не прорычала Тесс. «Так она ведь, она без сознания», — перебила певица, чьи руки уже по самые запястья покрылись свежей кровью. «А с ложкой может задохнуться. Сядь вон, лучше на диван, и жди, пока я тобой займусь». Несколько минут она возилась с плечом, после чего попросила Аркара помочь перевернуть Лизу. Тот, с неожиданной нежностью и заботой, уложил девушку на живот. Раненая лишь стонала в беспамятстве. С выходным отверстием, оказавшимся куда более широким, нежели входное, Тесс провозилась чуть дольше. Затем, когда с плечом было покончено, она ощупала торс и ноги Лизы, проверяла что-то, и только после этого развязала перевязь на стопе. Вечные ангелы, она что, сама это сделала? Взгляды полуэркой певицы скрестились на Ардане, но тот лишь молча смотрел куда-то в пустоту перед собой. Мыслей в голове попросту не обнаружилось. «Понятно, только и сказала Тесс, после чего еще полчаса возилась с лодыжкой. Когда все было покончено, а стол, пол, Аркар и Тесс оказались залиты кровью, то Лиза все еще дышала. «Ей надо в госпиталь, Аркар», — покачала головой рыжеволосая красавица в безнадежно испорченном платье. «Она потеряла слишком много крови. Отвезем», — кивнул Аркар и, приложив пальцы к губам, резко свистнул. Тут же в комнату вошли охранники, которым Полуарк объяснил, что делать. Те бережно подняли на руки стонущую Лизу и ушли с ней обратно в зал. «Теперь ты», — Тесс подошла к Ардану и разрезала ножницами и без того изорванную рубашку. «Очередные траты». Аркар тут хоть и по касательной, но глубокая, через несколько секунд вынесла свой вердикт Тесс. «Ему бы обезболивающее». Полуарк подошел и молча протянул Ардану бутылку с виски. Тот какое-то время сомневался, но затем приложился к горлышку и сделал несколько больших глотков. Гортань как жидким огнем обдала, язык защипала, а дыхание на мгновение сперло. «Что за гадость?» – прохрипел Ардан. Но не прошло и пары мгновений, как у него закружилась голова и все вокруг немного поплыло. Он даже и не заметил, как Тесс успела зашить его рану, а затем еще и вправить вывихнутую, благо, все же, не сломал, лодыжку, попутно наложив шину из нескольких столовых ножей и салфеток. Все это время Ардан лишь вдыхал аромат ее духов, пахнущих травами, и смотрел на тонкие, изящные пальцы, ловко обращавшиеся с иглой. Вместе с Далией Эльвира, Аркар положил на стол 10 купюр по 10 иксов и несколько монет. За трудности, полный Магарыч доля, то есть, а не та часть, которую выкормыш Тавсеров унес с собой в могилу. Уже, видимо, успел отдать статуэтку своим верзилам. Долю Андрея, каким бы продажным этот щенок ни был, отдадим его сестре, не она болезное дело ладное и полезное, то бишь та, пусть у Коновалов врачей, подлечится, продолжал Полуарк. А Магарыч Миломира, да примут его в свой сон спящие духи, отдадим Лизе, когда та очухается. Так по справедливости будет. И тут Ардан не сдержался. Может быть, на него так повлиял алкоголь, ослабив самоконтроль. Может потому, что ночью его сперва пытался убить наркоман, затем бандиты, после чего, неизвестная, потусторонняя тварь, созданная непонятно кем и зачем. А может быть все вместе, вкупе с метрополией, степями, императором и всем прочим. По справедливости, прорычал Ардан. По какой еще справедливости? Аркар, там столько народа погибло. И еще Андрей, вы ведь знали, что он работает на этого, как его, пижона. И артефакт. Разумеется, столько иксов отдадут просто ради коллекционной вещицы. Да, кому вы ее добыли? Понятия не имею, спокойным, ровным тоном ответил Аркар. А тебе вообще без разницы. Абсолютно, малец. Потому что деньги не пахнут, оскалил клыки Ардан. А ты понюхай, если тебе так любопытно, Полуарк. Скрестив могучие руки на не менее могучей груди, кивнул на стол. «Вон, валяются. Ты ведь ради них работал. Так что не лицемерь. Бери и иди зализывайся. В следующий раз». Никакого следующего раза. Ардан и сам не заметил, как вскочил на ноги. «А деньги эти можешь засунуть себе в задницу, орк. Я не бандит и не преступник. Я охотник, а не охотник». Теперь уже и Аркар обнажил клыки. «Да как ты смеешь, охотник, он, сопля безмозглая, нет больше на этой земле охотников, Матабар, ни охотников, ни шаманов, ни духов, ни предков, все это в прошлом, и, по большей части, из-за твоего прадеда, а ты думал, что мы не одупляем, не знаем, то бишь та, кто у нас комнату снимает, Артагабар, правнук Рарайгабара, в доблестного волшебника он мне тут играет, засранец мелкий, не хочешь работать с нами, да сколько угодно, не заставляем». «Но когда будешь с голоду пухнуть, ты ко мне не приходи, охотник, чтоб тебя, деньги твои, можешь с ними что угодно делать, хоть подотрись, мне равнозначно срать». Акрар сплюнул и, развернувшись, вышел за дверь. Ардан же, ошарашенно, смотрел вслед Полуарку. Он слышал слова Аркара, но одновременно с этим, где-то в памяти всплывала сцена сражения Гектора с главой Шантира, и почему в словах Аркара он услышал эхо своего собственного отца. Арди тяжело опустился на диван и посмотрел на виски. «Больше он к этой гадости не притронется, ты не знал», — вдруг прошептал Тесс. Он повернулся к ней и увидел на лице певицы смесь улыбки и удивления. Она засмеялась, громко и заливисто, почти так же, как и пела. «А вечные ангелы, Арт», — произнесла она сквозь смех, — «ты все это время не знал, что снимаешь комнату у орочьих пиджаков. У меня были другие дела», — буркнул Арди. Он и сам прекрасно понимал, насколько нелепо это звучало, но ничего поделать не мог. Все сложилось так, как сложилось, таков сон спящих духов. Пойдем, громадина, она, все тем же шутливым тоном, улыбаясь, положила его руку себе на плечо и помогла встать. Подлатаю тебя получше, а то эти швы уже утром могут загноиться. А зачем тогда ты вообще помогала? Терпеть не могу бандитов, перебила Тесс, отвечая на неозвученный вопрос. Но Лиза хорошая девушка, и живешь в этом доме? Ну а сам, сверкнула она зелеными глазами. Ты, насколько я поняла, тоже не горишь желанием связывать жизнь с криминальным миром, но при этом съезжать ведь не планируешь. Ардан лишь скрипнул зубами. Он, может, и рад бы, но куда? Обратно в общежитие? Да, может, идея и неплохая, если не принимать в расчет все сопутствующие факторы. Искать новое жилье, он уже пробовал, получилось не ахти. Вот и оставалось, что продолжать жить в доходном доме орочьих пиджаков. Иронично. За этими размышлениями Ардан не заметил, как Тесс украдкой взяла со стола деньги и убрала их в карман брюк Ардана, помогая тому держаться на ногах, попутно неся посох юноши. Тесс отвела его по лестнице на последний этаж и открыла дверь своей квартиры. Ардан слишком плохо соображал из-за боли, потери крови и алкоголя, чтобы разглядеть и запомнить внутреннюю обстановку квартиры. Он лишь немного пришел в себя, когда Тесс провела его по лестнице через небольшой балкончик, соседствующий с его эркером комнатой, только с той разницей, что балкон окно Тесс вел прямо на крышу, где девушка уже давно обустроила уютную веранду, столик, пара цветов и два стула. «Подожди здесь», она помогла ему сесть за стол, а сама исчезла внутри квартиры. Ардан же, сидя на крыше, смотрел на ночной город, раскинувший под ним сверкающие огнями темные просторы, заполненные сигаретным дымом, визжащими клаксонами, бандитами, аристократами и, как теперь понимал юноша, кровью. Как-то сразу стали понятнее слова Йонатана. «Держи», Тесс, вернувшись с небольшой аптечкой, протянула ему кружку с горячим, сладким напитком. «Какао», выдохнул с вожделением Ардан. «Тоже любишь?» – улыбнулась девушка. «Брат любит», – ответил Арди немного сентиментально. «А я так увлекаюсь. У тебя есть брат?» – удивилась Тесс, раскладывая на столе бинты, какие-то склянки и что-то еще явно медицинского характера. Сама она закуталась в плед, лежавший на тумбе рядом с балконом, а Арди, напротив, наслаждался свежестью ночи. «Есть», – кивнул Ардан. «Его зовут Эртами», и он сам не заметил, как рассказал Тесс свою историю, разумеется, ее отредактированную версию, ту, в которой не было ни волчицы, обучавшей его искусству и Анхане, ни герцогини Анарской, ни вампирши Цассары, ни нападения на поезд, ни много чего. Он все говорил и говорил, не умолкая и не сбавляя темпа, будто виски, горящий внутри его вен, придавал силы и скорости неожиданно ожившему языку. Тесс же, намазав раны и наложив бинты, внимательно слушала. Иногда она задавала уточняющие вопросы, иногда смеялась, порой возмущалась, изредка подшучивала. С ней было приятно разговаривать, и совсем не хотелось замолкать. Может, так чувствуют себя те, кто попадают под влияние взгляда ведьмы. И все же Ардан замолчал. Какое-то время они в тишине пили какао и смотрели на засыпающий город. «Тебе повезло, Арт», — вдруг произнесла Тесс, отставляя кружку на стол. «Почему?» «Потому что у тебя есть выбор, кем стать», — ответила та, распуская волосы и вытаскивая из огненной копны диадему. «Знаешь, громадина, некоторые люди уже рождаются с целью, как, к примеру, я. Светлоликий наделил меня даром петь, и теперь это все, чего я хочу от жизни, петь, на самых больших сценах, для самой большой публики. Этим и живу. Потому уехала от родителей из Шамтура, бросила медицинский институт, поселилась здесь, чтобы иметь возможность петь в баре. Такая, вот, у меня лихорадка». Она смотрела в свое отражение на поверхности темного напитка, будто видела там что-то лишь ей одной ведомое. «А бывает, — продолжила Тесс, — что у людей что-то происходит, что-то очень серьезное, большое, и они всю оставшуюся жизнь живут в тени этого события, разбираются с последствиями или выясняют причины. Это как в плену у своей судьбы. А ты, Арт, избавлен от этого. Ты волен найти то, что тебе по душе, то, чего хочешь ты сам. Так, поверь мне, везет далеко не всем». Ардан отвернулся от Тесс. Он никогда не пытался посмотреть на свой извечный вопрос: «Кто я?» Именно с такой точки зрения, с позиции, что ни прадед, ни отец, ни кто-то еще не должны были дать ему решение мучившей его дилеммы, а он должен был самостоятельно отыскать ответ. «Ты, прости», — замахала руками Тесс, — «лезу не в свое дело, наверное, это из-за всего, Что случилось? Несу невесть что? Ты не слушай меня, Арт. Вечные ангелы, как же я перепугалась. Ардан проглотил благодарность и молча продолжил пить какао. Вкусный и густой, но не слишком сладкий и не чересчур горячий. Тесс сидела рядом. Ветер приближающейся зимы игрался с ее огненными волосами, такими яркими, что затмевали свет городских огней. И, может из-за виски, может из-за напитка, а может и из-за Тесс, но Арди стало чуточку спокойнее. Странная выдалась ночка. Глава 46. Жизнь, после происшествия на пятой улице Бальера, постепенно вошла в привычное русло. Немного суетное, полное тягучего, как резина, быта, но, в чем-то, даже приятное. Первые несколько дней Ардан переживал, как бы в Убрюса не заявились стражи или, того хуже, плащи, но все было спокойно и уже через неделю юноша перестал, по ночам, вскакивать каждый раз, когда его окна зажигали разноцветные отсветы мигающих огней служебных автомобилей. Что касательно отношений с Аркаром, то, безусловно, они испортились. Настолько, что Арди и Полуэрк больше не здоровались, а если юноша решал провести вечер с книгами не у себя в квартире, а в баре, то Аркар показательно его игнорировал. Но, в целом, кроме этого нюанса, в жизни Ардана ничего не поменялось. Хотя нет, появилась новая, приятная деталь. Порой, по вечерам, когда улицы не умывал хмурый дождь или пока не слишком замели снега, то на крыше дома номер 23 по каналу Маркова, на небольшой веранде, за аккуратным, круглым столиком, в компании двух чашек ароматного какао, Арди и Тесс смогли целыми часами болтать ни о чем. За это время юноша успел узнать, что летом рыжеволосой певице исполнилось 19 лет. Родом та оказалась из Шамтура, находящегося поодаль от фатейской границы. У нее, на малой родине, остались родители, три младших сестры и два старших брата. Отец Тесс служил в армии и имел небольшую, но очень сытную должность, во всех смыслах, на продовольственном складе, что и позволяло им содержать такую большую семью. Матушка имела небольшое хобби, она писала стихи и, порой, музицировала на стареньком рояле, доставшемся в наследство от бабушки. Старшие братья, оба, являлись офицерами в приграничных гарнизонах, видимо, не без помощи отца, а младшие сестры еще учились в школе. И сама Тесс с детства ощущала себя белой вороной в военной семье, хоть ни один из родственников и не проявлял к ней какого-то иного отношения. Семья Эрманов, так звучала фамилия девушки, могла похвастаться не только династией Мундиров, уходящей к победе Галесса над Эктосом, но и неподдельной теплотой и дружностью. И все же, Тесс, стоило ей получить документы, распрощалась, не без слез, с родными и уехала в метрополию, где поступила в первый медицинский институт при армии на военного хирурга. Сказались связи отца, но проучившись полтора года поняла, что не сможет совмещать карьеру певицы и врача. Родители не поддержали ее выбор, но и сильно против тоже не были. Так что Тесс отчислилась, а свои навыки, приобретенные за полтора года, направила в другое русло и устроилась закройщицей в ателье госпожи Окладовой, с чьей дочерью училась в одной группе. В доме же 23 она оказалась волей случая примерно такого же характера, что и Ардан. После отчисления Тесс искала место для жилья, но никак не могла выбрать подходящее, чтобы и по деньгам разумно и до нового места работы не через весь город. И тут, вечером, прогуливаясь вдоль канала, она увидела бар у Брюса и зашла послушать музыку. Забывшись, Тесс сначала подпевать несложному ритму, а рядом оказался Аркар, которому понравилось, и он предложил простую сделку. Тесс выступает два раза в неделю, а за это ей дадут ключи от квартиры. Девушка согласилась и, как и Арди, лишь спустя некоторое время узнала, кому принадлежал и бар, и все здания целиком. За прошедшие 2,5 месяца Ардан начал ценить их непродолжительные разговоры, которые, впрочем, все реже и реже разбавляли серый покров его будних, заполненных, днем, унылым пейзажем осеннего города, а вечером, бурей красок и света никогда не спящей столицы империи. С каждым новым рассветом все отчетливее ощущалась ледяная поступь приближающейся зимы. Ее звонкие каблуки уже стучали по покрытым инеем лужам и белой корке, запершей заснувшую Неву. Ветер, особенно по ночам, завывал не хуже голодного волка, а иногда, если присмотреться, на окнах уже можно было различить сеточку синеватого узора, оставленного стариком морозом. И, стоило только на календаре смениться месяцу вот, затем осенними листьями опасть месяцу памяти, как вот уже и последний, 12-й месяц, белый, воцарился на улицах и проспектах. Он припорошил их снегом, наметя целые сугробы по тротуарам и набережным, заставил людей закутываться в шубы и пальто, под которыми те носили несколько комплектов белья, шерстяную одежду, костюмы и платья, надевая столько слоев, сколько требовалось, чтобы не окоченеть. Ардан, как и предполагал, пусть сдался и последним, но тоже ощутил дыхание зимы. Все чаще он ловил себя на том, что, сидя вечерами над учебниками и гримуарами, дует на озябшие пальцы и греет их над старенькой, масляной лампой, купленной у старьевщика. На ночь, забираясь под одеяло, он надевал свитер, а бывало и шерстяные носки. Утром же перед тем, как умыться, приходилось разбить ножом ледяную корку в баке умывальника. И, все же, Арди любил зиму. За ее пышные белоснежные одежды, коими та так щедро накрывала собой уставшую землю, с радостью окунавшуюся в негу легкой дремоты. Любил за деревья, внезапно превращавшиеся в удивительной красоты скульптуры. За высокую лазурь, становившуюся яснее, чем, порой, в летнее время. За вечера, полные ярких небесных огней, пронзавших полотно далекого мрака. А теперь он полюбил зиму еще и за множество земных огней. Метрополия, в преддверии главного праздника, сияла так ярко, что ночью, порой, приходилось занавешивать окна, иначе не уснуть. Теперь не только витрины лавок с магазинами и ресторанами, но и фасады домов блестели вывесками, гирляндами и огнями. Те украшали замерзшие фонтаны, вились нитями плюща вдоль парапетов набережных и мостов, и широкими взмахами перекидывались через проспекты и улицы. Порой ему даже хотелось позвать Тесс прогуляться по вечерней метрополии, нарядившейся в белоснежнее платье, украшенное блестящими камнями, но не делал этого. Чем ближе Новый год, тем ближе и момент, когда он оставит позади и метрополию, и Тесс, и орочьих пиджаков с их домом 23 по каналу Маркова. Так что ни к чему, да и саму Тесс приглашали, чуть ли не каждый пятый день молодые люди, и постарше, куда более располагающие к себе, нежели живущий в Эркере маг-недоучка, да еще и полукровка с сомнительной родословной. Порой Тесс соглашалась, чаще нет, но даже если и наряжалась перед вечерним свиданием, то домой всегда возвращалась одна и не позже полуночи. Ардан и сам не знал, зачем обращал внимание на такие детали, может просто потому, что в это время все еще занимался звездной магией и видел, как зажигается свет у соседки, и как двигается темный силуэт за занавесками. Но нет-нет, он не подглядывал и не смотрел специально. Просто, да, в целом, и неважно. Что касательно учебы в Большом, то второй месяц Арди закончил с результатом в 57 баллов, а третий уже с довольно увесистой отметкой в 84. Это поставило его за ту грань, где находились 50 лучших учеников первого курса, но все еще недостаточно, чтобы получить стипендию. Так что, хочешь не хочешь, а придется признать некую правоту в словах Аркара. Без денег, полученных за дом на 5-й улице Бальера, Арди вряд ли бы протянул столько времени. Первым его порывом после того, как он обнаружил в кармане брюк 100 с лишним иксов, было спуститься вниз и оставить их на барной стойке, но внутренняя белка сумела отговорить его от столь опрометчивого поступка. Ардан решил, что будет правильно и, в какой-то степени даже иронично, если он расплатится этими нечестными деньгами Сонарской. Так что уже вторым его порывом стала попытка заявиться в императорский банк и занести всю сумму долга разом, отправив герцогине по почте чек. Но уже у самых дверей роскошного здания в торговом районе, Арди решил, что подобная выходка может стать весьма неприятной оплошностью. Кто знает, насколько пристально плащи за ним приглядывали. И если не следили за самим юношей, то могли, с помощью банка, отслеживать перемещение средств. А сумма в 138 иксов, именно столько он был должен Анарской, для молодого студента непроста огромна, а запредельна. Так что Ардан вместо того, чтобы отправить всю сумму сразу, разбил ее по частям и, каждый предпоследний пятый день месяца, отправлял по 30 иксов. Все еще, конечно, слишком много, но Арди надеялся, что так он хоть немного себя обезопасит. И, до вычета всех трат и суммы долга, то после событий той злосчастной ночи, Арди располагал баснословным, для него, состоянием в 185 иксов и несколько ксо, из которых 138 являлись долгом. Но даже если вычесть их, все еще оставалось более чем прилично. Чуть меньше половины, 20 иксов из 47 свободных, Арди отложил на черный день. Так его научили ковбои на ферме Полских. Всегда иметь запас наличности, если произойдет, да, если честно, что бы ни произошло, пусть будут. Из 27 юноша вычел 15 за 3 месяца аренды, тоже отложил в сторону, а на оставшиеся 12 жил. И, может, подобная ситуация тоже внесла свою лепту в то, что Арди не звал никуда Тесс. Он прекрасно видел, какие подарки делали ее многочисленные ухажеры, какие дорогие знаки внимания оказывали, на каких машинах за ней приезжали и с какими букетами встречали. Из приятного, Ардан наладил связь с родными. Матушка исправно писала ему раз в месяц, а он ей. Правда, письма получались такими крупными, что на почтамте все грозились перевести их, из-за веса, в разряд посылок. Вот только Арти так и не писал, но Ардан не винил брата. Тому, наверное, пришлось нелегко в новой школе вдали от родного края. Что о ситуации самого Арди, то все обстояло одновременно и проще, и сложнее. Савелес, эльфийкой с фиолетовыми глазами, они хоть и пересекались 6 дней в неделю, учились в одной группе, но та, в большинстве случаев, просто делала вид, что Ардана не существует. Порой, правда, могла устроить ему небольшую пакость. К примеру, когда у них проходило занятие по целительским печатям, она специально пролила чернила на его чертеж, и Ардану пришлось все начинать заново. Или, на общих занятиях по боевой магии, проходивших 2 раза в месяц, специально использовать заклинание не то, что они отрабатывали, а другое. Пару раз это закончилось тем, что Арди просыпался на больничной койке. Барс внутри юноши буквально рвал зубами клетку в попытках ответить обидчику, а вот белка напоминала о предупреждении плащей и том, что его пребывание в метрополии вот-вот закончится и не нужно искать себе лишних проблем. Увы, порой свирепый Барс одерживал победу над благоразумной белкой, и тогда уже Эвелесс отправлялась на больничную койку, что неизменно приводило к пристальному взгляду полковника Кштовского. Что до великого князя Иолы, то с тем вообще никаких проблем не было. И не потому, что Иолы резко изменил отношение к Ардану. Вовсе нет. Просто он ведь великий князь. Ему не с руки при всеобщем внимании к своей персоне, как же, единственный агров в большом, размениваться на мелкие козни или пустую задиристость. Так что, при случае, Иолы пытался прожечь Ардана взглядом и, со своими приятелями, отпустить, будто невзначай, скабрёзную шутку. Этим он чем-то напоминал Кинбиша, чем вызывал у Арди неизменную улыбку, что, кажется, еще сильнее бесило какого-то там по счету претендента на престол империи. Остальные злопыхатели из числа первородных и людей и вовсе давно уже махнули рукой на раздражитель в лице полукровки Матабар. Да и чем ближе к экзаменам первого семестра, что должны были состояться уже сегодня, всего за 10 дней до Нового года, тем меньше у Ардана становилось проблем, связанных с излишним вниманием к своей персоне. Студенты, вне зависимости от курса, происхождения, предыдущих заслуг и прочих нюансов, всецело были поглощены подготовкой. Потому как поступить в большой — задача не из простых, а вот вылететь оттуда со свистом — дело плевое. Достаточно получить меньше половины максимальных баллов, и вот ты уже больше не студент. Стоит ли говорить, что к последнему году обучения в большом оставались хорошо, если 1/3, а зачастую, меньше четверти поступивших на первый курс студентов. Вот и Арди, сидя в трамвае, кутаясь в слишком легкое, для влажной и ветреной зимы метрополии, пальто, переворачивал страницы учебника по общей теории звездной магии. Руки от холода спасали перчатки с дырками на кончиках пальцев. Их он связал самостоятельно, благо матушка научила, как и сшил себе пусть и нелепо выглядящие, но теплые штаны вместе с рубахой. Как выяснилось, в метрополии намного выгоднее купить материал, нежели готовое изделие. «Студент?» – спросил контролер. Тот был невысокого роста и, если снять все слои одежды, включая жесткую шинель темно-синего цвета, под которую явно еще и толстый шарф повязали, то и комплекции тоже весьма неброской, но в данный момент усатый мужчина больше напоминал шар, и Арди его понимал. Он сидел в самом конце трамвая на обледеневшей, деревянной скамье, а вокруг из такого же, покрывшегося инеем и подъеденного ржавчиной пола, поднимались железные столбы, крепившиеся к крыше, за которые держались пассажиры. Но тех в данный момент почти и не было, только в передней части вагончика несколько пожилых мужчин, читавших газеты, и пышная дама с не менее пышным ребенком, присосавшимся к леденцу. Экзамены начинались, по старой традиции, строго в полдень, а к этому времени центральный район погружался в легкую дрему. В кафе лишь единицы потягивали горячий кофе, рестораны и вовсе до 5 никого к себе не пускали, а улицы мела веселая метель, поднимая локоны пушистого снега и опуская те высокими сугробами. Автомобили тоже, в основном, перекочевали на зимовку под теплые покрывала или и вовсе, в гаражи. В такую погоду двигатели легко могли заглохнуть в самый неподходящий момент, а сама проезжая часть, хоть на ней и регулярно разбивали лед, все еще представляла собой довольно существенную опасность. «Ага», — выдохнул Ардан, наблюдая за тем, как в воздухе исчезает облачко пара. Трамваи, разумеется, никак не обогревались изнутри, как, собственно, и подавляющая часть личного транспорта, за исключением самых дорогих экземпляров, оборудованных хитрой системой подачи воздуха по трубкам, нагревавшихся от работающего двигателя, если тот не глох. В большой, не унимался контролер. На экзамены, да, Арди уже хотел спросить, как оживший шар из одежды догадался, но вовремя поймал себя за язык. Он ведь носил регалии, погоны с количеством звезд и лучей и плащ красного цвета, не говоря уже о эмблеме общего факультета, закрепленной на нагрудном кармане. «Ну, удачи тебе», парень щелкнул по козырьку фуражки контролер и, прокашлившись, относительно громко прохрипел. «Площадь звезд, площадь хак-хак, где мой термос?» Заходясь в не очень здоровом кашле, контролер направился к своему персональному сиденью, где рядом с термосом обнаружился сундучок на ручках, вместимостью не больше килограмма. В таком, обычно, рабочие носили на фабрике свои обеды. Машинист, в это время, потянул на себя цепочку и гудок над трамваем издал протяжный визг. Вагончик затарахтел и остановился. Арди, захлопнув учебник и убрав тот в свою потрепанную, широкую сумку, купил на барахолке по сходной цене, спустился по подножке, сходя на обледеневшую брусчатку. Ардан едва не поскользнулся. Даже спустя столько времени, он все еще неуютно чувствовал себя в обуви. Особенно зимой, сказывалась алькатская привычка бегать по снегу босыми ногами. По площади медленно тянулись студенты, сохраняя при этом, даже если шли в группах, гробовое молчание. А нависшие над ними здания кампуса, укрытые снежными дланями, словно перешептывались между собой, оценивая учащихся. «Арт!» Послышалось позади. Арди обернулся и, улыбнувшись, помахал рукой. Ему навстречу спешили Лена с Борисом. Последний что-то шепнул своему личному водителю, и тот, вернувшись в модный, длинный автомобиль с низкой крышей и вытянутым корпусом, укатил в сторону проспекта. Разумеется, у Фахтова имелись средства и на автомобиль, которого не брала даже зима метрополии, и на водителя, да и квартира, скорее всего, была не в найме, а в личной собственности. Стоила такая, учитывая расположение, как, да и неважно, если подумать. Лена в синей шубке из норки, белой шапке из соболя и песцовых рукавицах выглядела принцесса из сказочной театральной постановки. Забавно стучали высокие каблуки ее сапожек, увенчанных меховой оборкой. Борис же носил нечто вроде помеси между военной шинелью и пальто. Очень плотная ткань, черная меховая подшивка из грубого материала, и такие же меховые оборки, едва ли не похожие на шерсть пса, по манжетам и воротнику. «Ты чего в такую погоду на трамвае поехал?» Лена его по-дружески обняла, а Борис протянул ладонь, на которую юноша ответил твердым рукопожатием. «Предупредил бы вчера, мы бы за тобой заехали». «Да я не подумал», — уклончиво ответил Арди. Дважды за прошедшие 3,5 месяца Ардан навещал Лену с Борисом в их, как он уже не сомневался, семейном гнездышке, весьма уютном, занимавшем половину этажа, с тремя комнатами, живым камином, двумя кабинетами и просторными гостиной, кухней и будущей детской. Первый раз, потому что иначе уже было попросту некрасиво, он ведь действительно обещал, тогда в Пресном, обменять ужин на историю о прериях, а второй стыдно признаться, но в тот день у Ардана на душе было как-то особенно паршиво и, гуляя по городу, он и сам не заметил, как ноги принесли его к дому номер 8 по улице Святых Воителей, названный в честь дружины последнего царя Галесса и первого императора новой монархии, погибших вместе со своим предводителем. «Хорошо выглядишь, приятель», — улыбнулся ему своей привычной, обезоруживающей улыбкой Борис. Фахтов, при весьма сложном, конфликтном характере, что часто выливалось в дуэли и склоки с остальными представителями аристократии, обучавшихся в Большом, по какой-то неясной для Арда причине проявлял к тому едва ли не дружескую теплоту, не говоря уже о Лене, с которой, на большинстве занятий, сидели за одним столом. Не то, чтобы они успели подружиться с женой Бориса, просто имели приятельские отношения и могли подолгу обсуждать теорию звездной магии, в которой, как казалось Арди, Промыслово Фахтова разбиралась едва ли не лучше третьекурсников. «Стараюсь», — ответил Ардан. «А я вот заснуть не мог всю ночь», — понурился Борис. «Все прокручивал в голове эти проклятые задачки по теории защитной магии. Представить не могу, как вы с Леной умудряетесь так быстро их решать. Я пыталась тебе помочь», — напомнила девушка. «Но вместо этого ты, кажется, бился на дуэли с бароном Арвиловым. Он дурак, да еще и не стесняется этого», — фыркнул Борис. «Как собачонка ходит хвостиком за Иолеем, а кичится так, будто...» Фахтов не договорил и отмахнулся. «Пойдемте, пока не опоздали», — буркнул он и, встав между женой и приятелем, потащил тех в сторону главного здания. «Как же, а вечные ангелы, я не люблю зиму». Весь большой знал, что лорд Борис Фахтов и великий князь Иолеограф имели очень и очень натянутые отношения. А вот по какой причине, ходили лишь домыслы и догадки, которые, признаться, нисколько не заботили Ардана. С него было достаточно и того, что он, пусть и не собирался заводить никаких сколько-нибудь близких отношений в большом, сошелся с Леной и Борисом, и даже, несмотря на изначальный отказ, побывал у них в гостях, дважды. Дуэли, кстати, проходили на испытательных площадках с неизменными секундантами в лице помощников полковника Кштовского. «Кстати, Арт», — Лена внезапно повернулась к Ардану, — «ты, все же, позвал Тесс на фестиваль света?» В первый визит к приятелям Арди допустил роковую ошибку и рассказал Борису с Леной, где нашел себе пристанище. В собственную защиту он мог поспешить добавить, что Борис, каким-то образом, прознал о происшествии в общежитии и настойчиво предлагал комнату в их квартире за символическую плату в 1 ксо в месяц. Дело едва не дошло до обиды, так что Ардану пришлось сознаться, что он снял квартиру. И, слово за слово, они вытянули где именно, а затем заявились в Убрюса, причем аккурат на выступление Тесс, с которой тоже успели познакомиться, потому как та, в перерывах между песнями, иногда садилась за столик Арда. «Почти», — в тон Борису буркнул Ардан. «А Арт», — протянула Лена, закатывая глаза о спящие духи, — «когда-нибудь Арди разберется в смысле этого жеста, который, кажется, использовался вообще вне зависимости контекста ситуации. Ты такими темпами пригласишь ее тогда, когда она уже будет стоять у алтаря с другим мужчиной». «Лена, ну хватит тебе», — улыбнулся ей Борис. «Тесс ведь не очередной учебник, чтобы Арт за ней бегал. Вот носи она вместо платья страницы с чертежами, тогда наш дорогой товарищ точно пригласил бы ее хоть сейчас и хоть куда угодно». Борис абсолютно безобидно засмеялся над своей шуткой, а оставшиеся несколько сотен метров Лена корила мужа за наглость и беспардонность. Ардан же он никак не мог взять в толк, с чего Лена решила, что он собирался приглашать куда-то Тесс, если никогда не делился с приятелями своими мыслями относительно рыжеволосой певицы. Что же, как говорила Аттанха, не каждая женщина – ведьма, но каждая ведьма – женщина, что бы это ни значило. Так, с шутливой перепалкой, иногда переходящей в перебрасывание снежной мукой, они добрались до атриума. С началом зимы по левую руку от входа поставили передвижной гардероб, который успел разрастись настолько, что занял собой, без малого, 1/5 всего атриума. Отдав верхнюю одежду работникам и получив номерки, троица очистила обувь от слякоти и снега, после чего разошлась в разные стороны. Вернее, Борис поспешил к лифтам, а вот Лена с Ардом направились в сторону целительского корпуса, где должен был состояться их первый экзамен. На первом курсе все испытания, кстати, проходили в один день, а уже начиная со второго экзаменационная аттестация растягивалась на 2 недели, все из-за сложностей отведенного времени. Первокурсники сдавали каждую дисциплину по полчаса, 20 минут на теорию и 10 минут на практику. Со второго курса и старше теории отводилось 3 часа, а практике – 2. Вместе с Леной они пересекли атриум и, спустившись в теплый переход, миновали несколько групп, заходящих в разные корпуса и, около входа в целительский, обнаружили часть своих однокашников. «Я не знаю, не знаю, ничего не знаю», — причитала пухлая, но весьма миловидная девушка с забавным, курносым носом и множеством веснушек. «О, Лена, Арт, вы помните, какая печать останавливает кровь при продольном разрезе на левой кисти? Я думала, что это печать Эткайна, но вот Ишка говорит, что печать Неркайна». Обладательницу веснушек, насколько помнил Ардан, звали Таня Титрова, дочь владельца нескольких пекарен на Бальера, а ее подруг, Ишка и Вешка Нильвер, две сестры-близняшки из семьи Нильвер, славящихся своим пусть не очень крупным, но очень изысканным ювелирным домом. Все, к Как и говорил когда-то Март, факультет общих знаний это, в 9 случаях из 10, пристанище дочерей богатых родителей. Обе эти печати, буднично ответил Арт, открывая дверь, ведущую в целительский корпус. Лечит не порезы, а ушибы на голенях. Стоило ему только перешагнуть лекарский порог, как в нос тут же ударили резкие запахи формалина, терпких трав и денег. Если сравнивать корпуса, даже, факультета защитной магии, не говоря уже про инженерию, то целительский на их фоне выглядел сродни тому, как, пожалуй, выглядел бы дворец царей прошлого относительно городской ратуши Эвергейла. Сперва Арди, когда только впервые оказался посреди мрамора и золота, даже не понял, что все еще находятся в большом, и, какое-то время, недоумевал, почему Март, явно любящий хрустящие эксы, не упоминал блеск и лоск целительского факультета. И только спустя несколько недель учебы Ардан выяснил, что к чему, и что шикарные, удобные диванчики, обитые кашемиром, мраморный пол, расчерченный позолоченными рейками между плитами кладки, стены, украшенные обоями из лучшей бумаги, расписанные подобно картинам, свод, с которого опускались хрустальные люстры, а не простые лей-лампы, все это великолепие имело отношение лишь к избранной, немногочисленной группе учащихся. К примеру, на первом курсе целительского факультета обучалось 9 студентов, 5 из которых – эльфы. Но и на этом вся уникальность ситуации, сложившейся на факультете, не заканчивалась. Каждый из 9 студентов имел в своем арсенале, по меньшей мере, 7 лучей, а двое из них, как и Олы, являлись гордыми обладателями полной красной звезды. Все потому, что на этом факультете, для поступления, помимо ценза по знаниям имелся еще и ценз по количеству энергии лей в звезде, и, меньше, чем с 7 лучами, не имело смысла даже пытаться получить эмблему в форме свившейся кольцами змеи, такую носили лекари в большом, не говоря уже о том, что сам объем знаний, требуемый у целителей, даже не беря в расчет запредельное количество печатей, что им требовалось выучить наизусть, попросту поражал воображение. И да, именно наизусть, без гримуара, чтобы будущий целитель не рылся в своей книге несколько минут, пока у него пациент на столе душу ангелам вручает. Что же до выпускников, то и вовсе хорошим годом считался тот, когда целительский факультет не то, что выпускал кого-нибудь с 6 курса, а доводил, хотя бы, до 4. Вроде как сейчас, на 5 курсе целого факультета учился всего один единственный маг, выходец из приграничья Сармонда, очень замкнутый в себе обладатель 2 полных звезд, красной и зеленой, и это в 22 года. Около дверей аудитории 110 уже собралась вся вторая группа первого факультета общих знаний, и, при этом, каждая из девушек оказалась целиком и полностью поглощена учебниками или собственными гримуарами. Даже Эвелес не обратила внимания на Ардана, настолько ее волновал предстоящий экзамен. И, уже через пару минут, двери открылись, впуская группу в просторную аудиторию. Здесь, в отличие от остальных, каждому учащемуся полагался собственный стол, без соседа. За кафедрой сидела преподаватель в мантии с синей нашивкой, но не стоило обманываться цветом третьей звезды. Профессор Лея, она просила обращаться только по имени, к возрасту 25 лет, в котором и решила отойти от, непосредственно, целительской практики и заняться обучением студентов, обладала полной красной звездой, зеленой 8 лучей и полной синей. Почему столь одаренная девушка стала преподавать, вместо практики? Возможно, это было как-то связано с тем, что у нее отсутствовала левая рука, а вся правая половина лица была прикрыта фарфоровой маской, закрепленной 2 кожаными ремешками. Она часто меняла свои парики, носила одежду, которая полностью закрывала тело, на руках у нее блестели неизменные перчатки, а тот маленький участок кожи, что открывался остальным, пестрил сеточкой едва различимых шрамов. От Бориса Арди узнал, что Лея, после выпуска, несколько лет прослужила корабельным целителем на военном флоте в Мелкоморье, а затем их судно попало в шторм и пристало к берегу одного из Алексасийских островов, увы, того самого, на котором существовали мертвые земли. В итоге, из всей команды, выжило лишь несколько матросов, пара магов и Лея. «Доброе утро, учащиеся!» – поздоровалась она хрипящим голосом и, толкнув инвалидное кресло на колесах, выкатилась перед студентами, рассаживающимся по местам. «Перед вами на столах по бланку с перечнем вопросов. На ответы у вас есть 20 минут, после чего вы проходите ко мне на практику». Она радушно подмигнула им левым глазом цвета озерной глади в бурю и, улыбнувшись одними только губами, качнула песочные часы. «Наверное, когда-то она была даже красивее Эвелес, но...» Ардан перевернул лежавший перед ним лист. Пожав плечами, он достал заранее заложенный за ухо карандаш и, даже не снимая сумки с плеча, тут же написал ответы на каждый из 10 вопросов. Поднявшись с места, он подошел к профессору и протянул той бланк. Лия кивнула ему и, отложив лист в деревянный лоток, взяла лежавший рядом скальпель. «Четное или нечетное?» – спросила она. Ардан задумался. «Нечетное», – ответил он. «Тогда попрошу, учащийся Айгабар, ваше правое предплечье». Арди спокойно стянул свитер, закатал рукав рубашки и протянул руку профессору. Та, легко и ловко, оставила длинный порез чуть ниже локтевого сустава. Ардан, прикинув длину и глубину, открыл гримуар и, недолго полистав страницы, нашел нужную ему печать, влив в ту 4 луча красной звезды. Именно по этой причине целителям и требовались лишь те, кто обладал самыми обширными резервами. Потому что даже если у тебя 10 накопителей в руках, но своя звезда не имеет нужного предела в лучах, прожорливые печати целительства не про тебя. «Почему не по памяти?» – спросила Лия, оценивая результат в виде свежей полоски здоровой, розовой кожи. «Боялся ошибиться», – честно ответил Ардан. «Иногда мне кажется, что вы слишком откровенны, учащийся Айгабар». Лия отпустила его предплечье и внесла пометку в свой бланк. «Можете идти». Результаты экзамена сообщались не сразу. У первого курса, на следующий день, после сдачи. А у старших курсов, в конце экзаменационного периода, торжественно вывешивались в атриуме на всеобщее обозрение. «Хорошего дня», — попрощался Ардан и, закатав рукав, надел свитер. Стоило ему выйти из аудитории, как он тут же ощутил прилив сил, а в его звезде восстановились потраченные лучи. Здание целительского факультета, трехэтажная громадина, была целиком и полностью оборудована тем же стационарным резервуаром Лей, что и полигон с испытательными площадками. Именно поэтому сюда, если не было веской причины, не пускали никого, кроме собственных студентов факультета. Через все тот же теплый переход Ардан добрался до атриума, где направился к лестницам. Следующий экзамен, история магии, вызывал у него легкую опаску, потому как он до сих пор не очень помнил все самые значимые события и открытия, которые, по какой-то неясной причине, требовалось выучить учащемуся первого курса большого. Какой в этом толк, не знал. Кажется, даже профессор истории, по совместительству, звездный археолог. Ардан не был уверен, что хорошо написал экзамен. Он не помнил фамилию ученого, выдвинувшего гипотезу о наличии векторов в печатях, точно так же, как и забыл наименование нескольких артефактов, сыгравших роль в победе Галесса над Эктосом, ну и еще по мелочи. Юриспруденция тоже прошла несколько криво. Кажется, Ардан неправильно указал номера статей, регулировавших жизнь Этидов, коим, кстати, теперь являлся Ярди. Да-да, ему выдали, еще тогда в секретариате, именную грамоту дворянского титула Этид, что, по сути, делало и его брата, вместе с матерью Икиной, тоже Этидами. Один только Келли оказался не у дел. «И о чем вы размышляете, учащийся Айгабар?» – спросил подошедший сзади Каверцкий. «Уж точно не о свойствах полыни и астракодона в связке со злым чистотелом». Ардан посмотрел на получившийся отвар и, потянув носом аромат простенького яда, вызывающего паралич конечностей, уверенно погасил горелку. «Готово», – он сцедил мутную, желтоватую жижу в колбу и протянул профессору. «Энда», – цокнул тот языком. «А формула? На прошлом зачете вы, как и всегда, приготовили великолепный отвар, но ваша формула заслуживала, в лучшем случае, снисходительности». Арди, вместо ответа, протянул лист профессору. Тот, не обращая внимания на других студентов в лаборатории, принял листок и, что-то бурча себе под нос, прошелся взглядом по веренице символов и чисел. Ошиблись на пару градусов в первичном нагреве субстрата и, скорее всего, в граммовке тоже что-то напутано. Профессор положил лист обратно рядом с колбой, стоявшей на подставке. «Но уже радует, что чтобы найти ошибку, мне нужно приложить усилия. Растете, Арт, растете». «Благодарю, профессор», — кивнул Ардан и направился на выход. Арди оказалось достаточно всего пары минут, чтобы понять, что не так с чертежом печати, который ему выдал профессор Конвилл. Та, на первый взгляд, должна была служить для простой задачи, зажечь спичку. Именно зажечь, не поджечь, не спалить дотла, не зажечь у основания, или создать огонь где-то в пространстве, а именно, зажечь спичку при очень строгих координатах оной. Этот нюанс звездных печатей, кстати, порой заставлял юношу скучать по урокам Саттанха. Искусству и Анхане было без разницы, где находится спичка и есть ли он вообще. Услышав имя огня, или его осколок, говорящий мог управлять пламенем, пока удерживал концентрацию и волю, так же легко и свободно, как и собственными руками. А вот для звездной требовались строгие расчеты, и, самые неприятные из вычислений, создание эффекта в заданной точке. Благо, что в данной ситуации, Конвилл дал учащимся необходимые точные расчеты по местоположению спички в пространстве. Вон она, кстати, стояла в зажиме на столе профессора, а поодаль, на полу, отметка, на которую нужно было встать перед демонстрацией получившейся печати. И именно в этом и заключалась вся загвоздка. Конвилл выдал расчеты замеров вплоть до миллиметра, но встать на позицию так, чтобы соответствовать им, оказалось бы невозможно. Ты в любом случае, хоть немного, но сместишься в сторону. А следовательно, к этой простенькой печати требовалось прикрепить еще одну, для расчетов. Ардан, благо, из-за того, что занимался, в основном, в тесной квартире, уже наизусть успел выучить печать расчета расстояния. Такая прикреплялась к основной и служила чем-то вроде ориентира для действия. Вся загвоздка оставалась лишь в их верном соединении при помощи нужных рун. А с этим проблем у Арди в последнее время не возникало. Закончив чертеж, он, как и на прошлых экзаменах, первым из группы подошел к профессору и отдал бланк. Позади еще шуршали листами одногруппницы, а Конвилл, прокашлившись, пробежался взглядом по получившейся конструкции. «Ну с дорогой, мой учащийся Айгабар, пробуйте, раз так уверены, что нашли правильное решение задачи». Ардан кивнул, забрал чертеж и, встав на обозначенную позицию, зачерпнул энергию Ли и ударил посохом о пол. В то же мгновение перед ним вспыхнула алая печать, позади которой появился мираж еще одной, вложенной. Те соединились воедино и, спустя секунду и один луч, спичка на столе профессора вспыхнула аккуратным, оранжевым пламенем. И это за 3 месяца, едва заметно улыбнулся Конвилл, говоря при этом так, чтобы слышал лишь Арди. Вложенная печать пассивного действия в печать активного эффекта, с сохранением изначального объема потребления лей, не говоря уже о том, что вы высчитали ее, профессор посмотрел на часы, за 7 минут и 16 секунд. Профессор, Ардан не очень понял, в чем причина тирады. В задаче, Арт, не требовалось, чтобы вы усложняли конструкцию вложенной печатью. Но так ведь правильно, нахмурился Ардан. Правильно, но слишком правильно, развел руками профессор. Я бы ожидал такого решения от ученика 3-го курса, а от первокурсника думал увидеть дополнительный контур с присоединением нескольких рун, которые сделали бы эффект не фиксированным в пространстве, а направленным. Это ведь увеличило бы стоимость печати еще на луч, заметил Ардан. Именно, Арт, именно, кивнул профессор и указал на стоявшие на столе накопители алого цвета. Верните себе то, что потратили и ступайте. Ардан уже взял было в руки кристалл, как Конвилл, написав что-то на листке, протянул ему. Что? Список литературы, Арт, по основополагающим принципам конструирования звездных печатей, пояснил профессор. Его изучение я требую от студентов своего факультета. Если вы, вдруг, решитесь взяться за него, то предупредите меня заранее, чтобы я мог в следующем семестре на зачетах и экзаменах делать для вас более интересные задания. Арди, с легкой заминкой, принял список и сдержанно поблагодарил. В следующем семестре он будет искать себе работу в Дильпасе. Но это мысли завтрашнего дня. Ардан стоял перед профессорским столом. Старик в желтом тюрбане, украшенным пером павлина, смотрел на него с открытой доброжелательностью и даже каким-то приободрением, что ли. Профессор Талис Энманиш, обладатель звезд 4, снова 4, 6 и 5 лучей, 70 лет, но необычайно моложавый, с пышной, вечно блестящей из-за средства укладки, густой бородой. Он носил забавные остроносые, загнутые туфли, обильно душился, любил кофе, женщин куда младше себя, но старше студенток, а еще хороший джаз. Порой они с Ардом даже пересекались в Убриуса, куда Энманиш приходил, каждый раз, с новой пассией лет 30, не старше. Он был приятным собеседником и интересно рассказывал о своей родине, Священных Эмиратах Аль-Зафиры, стране, где вместо травы, песок, а вместо гор – барханы. Он часто шутил и еще чаще сетовал на то, что ему, в юношестве, не хватило сил, чтобы зажечь пятую звезду и, из-за этого, вскоре он встретится с вечными ангелами. Печать, которая позволяла звездным магам разменивать больше 200 лет, могла быть использована лишь магами 6 и больше звезд. А еще профессор обладал весьма витиеватой и странноватой манерой речи. Итак, Арт, с высоты вашего роста и, безусловно, куда более великого опыта, нежели несколько месяцев назад, подарите усладу моим вялым, дряхлым ушам и скажите, что вы видите перед собой. Талис даже не взглянул на бланк с печатью, который Ардан ему сдал. «Стакан с водой», — ответил юноша. Перед ним, на преподавательском столе, действительно стоял граненый стакан с водой. «И какой же тип щита вы будете использовать, чтобы помешать воде вытечь, если я разобью стакан?» — спросил профессор, приглаживая длинную бороду. «Но на бланке я уже... Эх, мой юный друг, если бы все можно было бы изложить на бумаге, то зачем бы наши сердца грели песни, а тела — танцы? Когда душа шепчет, бумага молчит, а великий Маккарт, чья голова так высока, что мне, старику, приходится задирать подбородок, дабы увидеть небо». Талис говорил все это с теплой улыбкой. Ростом он, кажется, едва дотягивал до отметки в 1.5 метра, но вот остротой ума и языка, а еще и глубиной сердца, мог дать фору кому угодно. Не говоря уже о том, что он являлся соучредителем крупной компании, занимавшейся установкой стационарных защитных комплексов, что и сподвигло его, примерно 1/2 века назад, переехать на западный континент, а теперь, на старости лет, хобби ради, вести лекции в большом. Поглядывая на Арди смеющимися, черными, как смоль, глазами, он выстукивал пальцами, украшенными золотыми перстнями, по столу несложный ритм. И на любом другом человеке подобные украшения выглядели бы излишне кричаще, но не на профессоре Энманиш. Поглощающий, спустя несколько мгновений ответил Ардан. «Да», — прищурился Энманиш, — «а почему не, скажем, перенаправляющий, чтобы мой удар в стакан пришелся, к примеру, в стол? Вода по самый край, она все равно прольется, если перенаправить удар, а поглощающий тип разве поможет, при таком маленьком объекте, избежать инерции, которая перейдет в стол и вода прольется, как сейчас льются ваши столь мудрые слова, юный друг? Именно поэтому я использую его после того, как вы разобьете стакан», — спокойно ответил Ардан. «Задача ведь не спасти стекло, а не дать воде пролиться на стол. После того, как стакан будет разбит, я укрою весь объект поглощающим щитом, внутри которого останется и вода, и осколки. И вы, Арт, уверены, что ваша горячая молодая и не совсем человеческая кровь поможет вам оказаться быстрее, чем ускорение свободного падения?» «Нет», — пожал плечами Арди. «Поэтому я использую предустановленную печать, которая среагирует на изменение состояния объекта, и щит поднимется только после того, как стакан будет разбит. Но разве задание не говорит вам, а юный светоч, что щит надо поставить уже сейчас? Он и так будет стоять», — парировал Арди, — «просто в пассивном состоянии. А задание, профессор утверждает, что мне надо помешать пролиться воде при условии разбитого стакана. Пока стакан цел, задание выполняет само себя». Талис Энманиш засмеялся в своей привычной, заливистой, легкой и немного свистящей, как ветер над песком, манере. «Вы знаете, дорогой юный друг, чьи волосы, кажется, порой касаются крыльев птиц, когда-то давно, когда я был так же молод, но не столь же громаден, как и вы, то моя компания поставила один очень хитрый щит на 5-й улице Бальера». Талис, не таясь, развернул бланк Ардана и, прямо при нем, поставил на него максимальный балл. Сам же юноша старательно, даже старательнее, чем в ту ночь в императорском дворце, делал вид, что он вообще не понимает, о чем идет речь. «Так вот, представляете, дорогой мой друг, чья любовь к джазу пока еще сокрыта даже от него самого, несколько месяцев назад этот щит оказался взломан 2 раза. Ваш щит?» — Ардан постарался вложить в голос столько удивления, сколько только мог наскрести. «Мой», — все с той же улыбкой ответил профессор. «В свою защиту скажу, чем не оскорблю мать мою и отца моего, что щит тот был моим первым опытом в конструкциях с постоянной подпиткой от лейкабелей, но не в этом, как говорят на моей родине, капля воды, а в том, что после того, как мне пришлось провести выходные за анализом того, как именно его сломали, меня озарил свет солнца такой же яркий, как в полдень посреди пустыни. И что вы поняли, профессор. Ордану казалось, что у него сердце и вовсе биться перестало. И почему он не подумал спросить у клятого Аркара, чья компания ставила тот щит? Понятно ведь было с первого взгляда, что столь сложная конструкция под силу лишь весьма ограниченному кругу магистров. Один раз его сломали весьма скучно, перегрузили, как и положено, одну из рун огромным количеством лей, что позволило создать краткосрочный сбой. Танис, оттянув мизинец, отпил немного крепчайшего кофе из миниатюрной, белой чашки. А вот следующий злодей, а свидетель шага облаков и теряющийся среди них Арт, кто-то додумался использовать столь хитрую отмычку, что я дешифровал ее на протяжении целых, прошу заметить, 5 минут. Давно мой разум не посещала загадка, столь тщательно скрывавшая от меня свои тайны. Теперь, пожалуй, включу ее в программу изучения 4-го курса факультета защитной магии. Удивительно, развел руками Ордан. Очень захватывающая история, профессор. Отмычка, надо же, а это как? Мы просто не проходили, с вами, такие. И действительно, со мной не проходили, кивнул Талис, после чего похлопал Ордана по руке и указал на дверь. Ступайте, мой дорогой друг, надеюсь увидеть вас на следующем концерте ТЕС. На негнущихся ногах Ордан покинул аудиторию и, подойдя к окну в коридоре, какое-то время молча у него стоял и смотрел на снегопад, накрывший столицу.